были встречены безвозрастно старые люди мужского пола, все как один, несмотря на жару, в теплом черном, словно в трауре, ожидали машину с продуктами, но главное с водкой, долженствующую к 4 часам прибыть из Мартемьянова. Отец объявил, что только что проезжал Мартемьянова. Магазин там на замке. Никакой машины нет вообще. Как свернули с шоссе, ни одной машины не встретили. Только пьяную, похабную велосипедистку. Отец так засмотрелся на ее ляжки, что чуть не съехал в кювет. Черные недовольно насупились, как если бы верили в Иисуса Христа. А отец вдруг сказал им, что никакого Иисуса Христа нет. Впрочем, несмотря на неблагую принесенную отцом весть, они обнаружили природное добросердечие, матерно подробно объяснили, как добраться до злополучных зайцев. Добраться было непросто. Некоторое время они выясняли между собой, цел ли мост через ручей, или его смыло в последние дожди. Сошлись, что, пожалуй, цел, хотя кто его знает. За мостом предстояло взять направо и сквозь луга выскочить сначала к пескам, а там и к зайцам. Отец поинтересовался, почему, собственно, сквозь луга, разве нельзя по дороге? Что он, перепелка, чтобы сквозь луга? Быстрее, что ли, сквозь луга? На что было отвечено, что за мостом дорог нет. «Как нет?» — изумился отец. «Как же там ездят?» «А так, нет», — был ответ, — «там не ездят». «Не ездят?» Растерянность на лице отца сменилась решимостью, граничащей с отчаянием. Некоторое время длилась пауза, нарушаемая лишь жужжанием атакующих мешки с сухими грушами мух. Густая трава упруго подпирала рассыпающееся магазинное крыло. Земля была ослепительно зелена. То была дикая, тревожная зелень, как если бы природа свободно творила в месте обитания людей, словно никаких людей тут не было. Все предстало призрачным, голодный, в мушином ветре магазин, рушащиеся постройки, черные, утратившие волю жить, бессмысленно изводящие отпущенное Богом время на ожидание водки, которую не привезут, люди посреди льющегося с неба света, сияющие озерной воды, готовые плодоносить, но лежащие в небрежении земли. От ощущения смертельной призрачности у Леона сжималось сердце, и вроде бы он еще топтался вместе с ожидающим водку народом на земле у магазинного крыльца, но одновременно с народом же и падал в бездну, в пропасть, имя которой было «Исчезновение с лица земли». А может, у него просто кружилась голова от долгой езды. «Ты, случайно, не к Петьке?» — поинтересовались у отца черные люди. «Не к сумасшедшему этому фермеру?» «Он мой брат», — помолчав, ответил отец. «У него были недостатки, но, честно говоря, сумасшедшим я его не считал, если он только здесь не сдвинулся». «Будет спрашивать про сети», — продолжили черные люди. «Передай, чтобы в озере не искал. Нет там сетей. Скажи братану, чтобы окоротился, а то больно заломно взялся твой братан». После чего воцарилось недоброе молчание. Получалось, что, исчезая с лица земли, народ решительно не был одержим любовью к ближним. Особенно к ближнему, цепляющемуся за край пропасти, норовящему не сдохнуть с голода. Не по-христиански вел себя в час исчезновения народ, а может, потому и исчезал, что вел себя не по-христиански. «Мужички с дермицом!» — скупо заметил отец, объезжая очередную чудовищную яму. На дне лежали белые окровавленные перья. Видать, в ночи тут славненько поужинала лисичка. Магазин, Деревня, длинная, как ангар, частично разобранная, светящаяся ребрами, как скелет кашалота, промышленное строение, помешавшиеся наводки люди — все осталось позади. Машина «Яко-птица» взлетела из ямы на зеленую гору, откуда открылся невообразимой красоты вид. Бог как бы победительно демонстрировал собственное творение — леса, вытягивающуюся в подобие океанской реки свинцовую цепь озер в дымящихся зеленых берегах, бесконечные, перемежаемые светящимися рощами луга, дальнюю синюю тучу, очертаниями напоминающую иконного змия, и как иконный же змий, поражаемую христианской радугой, не выгнутой, как обычно, а прямой, как копье Георгия, словно Бог здесь, среди исчезающего народа, какие хотел, такие и выделывал радуги, не имея в виду иных созерцателей радуг, кроме себя самого.